Братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа. И рад вместе с вами сегодня прийти на служение, чтобы услышать Слово Божие, помолиться, прославить Господа. И вместе, объединившись в одном стремлении, вот получить от Духа Святого от силы для дальнейшей жизни, вот для того, чтобы еще больше прославлять Господа. Также, братья и сестры, наши собрания, они полезны для чего? Чтобы Дух Святой обличал нас, если это необходимо, наставлял на путь, увещевал, также утешал, вразумлял, братья и сестры. Такое большое значение для нас служение, воскресное богослужение. И мы, когда приходим на богослужение, мы просим Господа благословения, чтобы Господь благословил. И когда слушаем Слово Божие, тоже внимательны бываем к тому, что нам сегодня хочет сказать Господь. Я также, братья и сестры, хотел прочитать из Священного Писания те мысли, которые здесь записаны, и порассуждать, и вместе помолиться Господу. Это написано в послании Евреям, 12 глава. Тут сказано так: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Братья и сестры, в этом отрывке наш Господь Иисус Христос назван апостолом Павлом как начальник и совершитель веры. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест». Братья и сестры, дорогие мои, мы с вами здесь пришли сюда, потому что в нас есть вера, которую Господь вложил в сердце. И сие не от вас Божий дар, да, написано так. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Чем нам похвалиться? Ничем, братья и сестры. Только то, что Господь помиловал нас из этого мира, простил, и еще многих людей зовет, чтобы многие еще обратились к Господу. И мы сегодня, братья и сестры, пришли сюда, имея в сердце веру. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И вот теперь, братья и сестры, посмотрим на начальника и совершителя веры Иисуса. Кто в нас эту веру начал, кто ее совершает и кто ее доведет до конца, до того времени, когда вера уже будет не то, что не востребована, она будет уже... Когда видишь, это уже не есть вера. А Иоанн говорит, что мы увидим его таким, как он есть. Вот. То есть уже вера будет, имеет начало и имеет конец. А тогда, когда Господь явится нам в явлении своем, или когда через смерть возьмет к себе, написано так, что праведник восхищается от зла, водворяется в обители Божьих, кто умирает в Господе, о них сказано блаженные. Или если мы доживем до славного пришествия, когда Господь возьмет церковь, возьмет святых земли для того, чтобы уже дальше осуществлять суды свои дальнейшие, уже заключительный этап истории человечества, творения этого всего земного, когда сказано, все дела и все дела, земля и все дела на ней сгорят, вот это будет Господь совершать, то возьмет своих святых, и это блаженство такое, братья и сестры, что Господь говорит, так всегда с Господом будем утешать друг друга сими словами. Господь возьмет на сретение, на облака свою возлюбленную церковь, всех верных своих, братья и сестры. И вот если Господь даст сподобиться и нам к этому пришествию, будем еще живы, и Господь придет, то это будет большая радость. И уже вера, она уже не будет нам нужна там, на небесах. Потому что если когда уже видишь, уже знаешь, уже то уже зачем и верить, уже не нужно верить. что это все будет, да, что оно уже исполнилось. И мы только будем благодарить Господа, что Господь дал нам, посылал в сердце веру, и мы с верой жили на этой земле, что Он был начальником и совершителем веры Иисус. И вот, братья и сестры, начальник, что значит начальник? Начальник, братья и сестры, это тот, который имеет такое значение. Не так, как мы себе представляем. Начальник – это где-то в кабинете в каком-то, надо в очереди долго сидеть, а потом еще неизвестно, что там будет и как, и что с тобой решат, да? Начальник – это тот, кто положил начало, кто был первый. Так, такое значение, братья и сестры, в этом слове «начале». Потому что, когда апостол Петр проповедовал, он говорил так: «Вы начальника жизни убили, начальника жизни». Тот, кто, от которого все, Господь сказал, «Я есть начало и конец, первый и последний, альфа и омега», братья и сестры. Вот это слово «начало», дающий начало, который зачинатель всего. Написано так, Иоанн говорит, что и слово было у Бога, а потом говорит так, что без Него ничего не начало быть, что начало быть. Вот все, что мы видим, все, что имеет начало, все это имеет отношение к Господу. Господь положил начало этому небу, земле и все, что наполняет ее, братья и сестры. И самое главное, что Господь есть начальник веры. Когда-то мы родились на эту землю и были как, ну, не знали, что значит, откуда мы пришли и для чего мы живем. И когда-то в нашей жизни произошел такой момент, когда мы услышали и узнали, что, оказывается, весь мир – это творение рук Божьих, что мы, каждый из нас, родился на земле для определенной цели – духовной цели, для вечной цели. Об этом мы узнали, братья и сестры. И это было, служило началом, стало началом к новой жизни. Написано, словом родил нас к новой жизни. Духовное рождение получили. Начало новой жизни, начальник жизни, пастырь мой. Мы поем такой псалом. И вот, братья и сестры, действительно, начальник и совершитель веры Иисус. Мы, кто-то скажет, братья и сестры, нет, это начало мне папа с мамой рассказали, или я встретился с верующим, и вот он мой начальник, вот он мой, тот, кто мне первый раз рассказал о Господе. Но, дорогие мои, мы знаем, что всеми сердцами управляет Господь. И если кто-то вам первый рассказал, естественно, из людей, вы услышали из уст человека, то, братья и сестры, это еще раз подтверждает о том, что Господь любит вас и послал вам такого человека, который рассказал вам о Господе. Но начальником веры все равно является Господь. А мы только как проводники, мы людям рассказываем о Христе, указываем, что есть Бог, что Он любит, что Он прощает, но совершитель веры, совершает веру, рождает к новой жизни Дух Святой. Господь с неба производит эту свою работу, братья и сестры. Он есть начальник и совершитель веры. Когда-то ученики, увидев Иисуса Христа, они, услышав Его, особенно были, когда свидетели крещения Его, когда Иоанн крестил Его, это Евангелие от Иоанна, написано в первой главе, такие тут слова. Увидев идущего Иисуса, сказал, это Иоанн, креститель, говорит, «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави», что значит учитель, «Где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли, увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Братья и сестры, смотрите, какое начало, начальник веры. Учитель, где живешь? Вначале увидели, услышали. Где живешь? Ну, идите, посмотрите. Пришли, посмотрели. Наверное, имели общение, братья и сестры. Вот начало. А кто это был? Кто это был? Вот кто пришел в гости первый раз к Иисусу Христу? Кто это? Написано, это был Андрей. А кто такой Андрей? Знаете, да, это же апостол будущий. А брат его Петр, да, это Петр послание написал, апостол Петр, тоже апостол. Смотрите, какое начало. Где живешь? Пойдите, посмотрите. В гости пришел просто. Человек пришел в гости к Иисусу Христу. А там произошло то, что потом он от него никогда не отошел уже. И в будущем служил ему до своей смерти и прославил Господа своей жизнью. Вот такое начало, братья и сестры. Начало большое имеет значение. Если при начале нашей веры стоит сам Господь, то, братья и сестры, наша вера крепкая, начало хорошее. Но хочу сказать, что венец всему делу конец, да, это такая пословица, что не начало, да, все-таки решает все, а решает конец. И вот очень хочу порадовать вас, дорогие, и самому порадоваться, что совершитель веры тоже Христос. Он и начало, он и конец. То он, который кладет начало, он совершает его до конца. Написано так, начавший в вас доброе дело, совершит его. Так, до какого числа? Кто там помнит, как дальше написано? До пришествия Господа совершит. Братья и сестры, будем радостно надеяться, что Господь вот такой силен, что если Он что-то взялся делать с нами, Он будет делать. Только с нашей стороны нужна покорность, послушание Господу, любовь к Богу нужна, и Господь поможет нам в наших обстоятельствах. Кто-то скажет, вот сейчас время тяжелое, трудное, последнее, действительно, и страшное, и все, что можно придумать, отрицательно можно сказать, все это к нашему времени относится. Но, братья и сестры, Господь не говорил, что ну, я с вами буду до последнего времени только, а дальше уж вы там сами как-нибудь. Господь сказал, до конца буду с вами, до пришествия. Совершитель веры Господь. Придите, посмотрите. Пришли ученики, посмотрели и остались с Ним. И вот Иисус Христос висит на кресте. Рядом тех учеников, кто были с Ним тогда, может быть, их поблизости нет. Один Иоанн стоит, и мать, несколько женщин, а Господь говорит отцу своему, или вот в этих страданиях, говорит так, совершилось, сказал Господь, совершилось, совершилось спасение, совершилось то, для чего Он приходил, братья и сестры, совершилось вот это соединение неба и земли, совершилось то, что гнев Божий, который изливался на грешника, Он излился на Сына Божия, и теперь грешник может быть прощенным, может быть спасенным. И те, которые пришли к Иисусу и познакомились с Ним, и пошли за Ним, для них теперь есть надежда, что не напрасно это все, что совершилось спасение. Братья и сестры, Господь есть начальник и совершитель веры. Он себя самого не пощадил, чтобы совершить для нас спасение. Братья и сестры, и если смерть Его она дает нам жизнь, дает нам надежду, то тем более воскресение Иисуса Христа, которого Дух Святой живет в наших сердцах, братья и сестры, и дело Его, оно будет совершаться у нас до пришествия Господа. И мы сегодня будем радоваться, братья, прочь ныне и страх принял нас Господь в объятия и хранит в своих руках. Мы порадуемся и в молитве поблагодарим Господа за то, что Он есть первый и последний. Еще хотел такую мысль. Он о себе сказал, я есть им Альфа и Омега. Это тоже относится к этому, братья и сестры, размышлению. Но почему-то Господь взял вот эти две буквы греческого алфавита, вот, Альфа и Омега, не еврейского алфавита, а греческого почему-то. Ну, наверное, потому что к тому времени Евангелие, или вот это Иоанн писал Откровение на греческом уже языке. Вот тоже был распространенный язык, и письменность была такая, можно сказать, по всему тамошнему миру. Вот. И эти слова Господь употребил, потому что, ну, возможно, такое значение, братья и сестры, что Альфа и Омега – это Господь начало и конец. Все, что написано в Евангелии, это все истина. От начала до конца. И все, что мы читаем в Слове Божьем, надо верить, доверять Господу. И только доверившись Слову Божьему, можем и учиться, если будем учиться у Слова Божьего, братья и сестры, тогда действительно вот это действие Божие, оно вступает в силу, Он есть начальник и совершитель веры, братья и сестры. Только на основании Священного Писания Господь нас будет и рождать к новой жизни, и совершать до Своего славного пришествия. Пусть Господь даст нам еще большую любовь к Слову Его, чтобы нам изучать, вникать и прославлять Господа. Помолимся в этот час. Аминь.